Четвертый вид. Поклонение человека творением человека. Объекты поклонения – результаты научного, художественного, производственного творчества человека. К ним следует отнести производственные силы, иные объекты материальной культуры, науку, произведения искусства. Такой вид поклонения можно назвать производственно-культурным язычеством, или еще короче, экономическим язычеством. Оно было характерно для эпохи промышленного капитализма, СССР и других социалистических стран. Впрочем, экономические и гуманистические виды язычества близки друг к другу и могут сосуществовать в одном обществе. Действительно, чем выше уровень развития производительных сил в обществе, тем выше самомнение человека, тем больше возникает веры в собственные силы Homo sapiens, тем меньше вспоминается истинный творец и промыслитель. Отсюда появление и распространение в XX веке идей сверхчеловека. Отсюда торжественное заявление Фридриха Ницше «Бог умер». Отсюда, кстати, и безумная идея строительства рая на земле в виде безбожного, атеистического и даже богоборческого социализма. Логика тогдашних каенитов-революционеров предельно проста. Если человек может властвовать над природой, он тем более сможет построить такое общество, которое соответствует его социальным идеалам и нравственным представлениям. Лев Тихомиров в этой связи писал о ситуации в мире и России в начале XX века. Хотя человечество действительно устраивается автономно, не признавая никакого бога или богов, но устраивается исключительно на основе здешнего материального бытия, не признавая никакого другого. Будучи автономным, человечество стало материалистичным и атеистичным. Начинается революционно-социалистический переворот, который упраздняет и все прежние неправды, и все неравенство, и все помехи к счастью людей, слив их в одно коллективное целое. Совместно трудящиеся, совместно пользующиеся продуктами своего труда и не убаюкивающие себя никакими идеями загробного царствия Божия, но устраивающие свое собственное царствие здесь, на земле, и упраздняющие религиозную идею, способную только помешать великим задачам человеческого автономного счастья здесь, на земле. Пятый вид. Поклонение человека числам и символам, которые постепенно утрачивают всякую связь с реальным миром. Речь идет в первую очередь о деньгах, которые превратились в цифры. Это не металлические товарные деньги и даже не наличные бумажные деньги. Это безналичные деньги, существующие в виде электронных записей в компьютерах. Чисто виртуальный объект, создаваемый по законам и правилам каббалистики. Поклонение таким числам можно назвать денежным язычеством. С моей точки зрения, в самих деньгах никакой особенной мистики нет. А вот изменившееся к ним отношение человека является зримым индикатором того, что отходящий и окончательно забывающий Бога человек впадает в полное безумие. «Речи безумец в сердце своем несть Бог». Псалтырь, глава 13, стих 1. А такой безумец становится легкой добычей падших духов. По мере усиления каенитской цивилизации и ослабления авелевой цивилизации происходило ослабление истинного богопочитания и постепенно усиливалось значение классического натуралистического язычества. Последующие виды поклонения также язычество, но уже модернизированное. В настоящее время в наибольшей степени в мире распространен пятый вид, который условно можно назвать денежным язычеством. При денежном язычестве устанавливается полная власть дьявола над человеком. Кто кому служит, тот тому и раб. В эпоху зрелого денежного язычества производственно-культурное и гуманистическое язычество еще продолжает существовать, но постепенно уходит на второй и даже третий план. Гордость человека своими достижениями улетучивается, самомнение рассеивается. После двух мировых войн XX века, различных катаклизмов последних десятилетий, слова «человек это звучит гордо» уже выглядят нелепо и глупо. У среднестатистического человека появляются страх, уныние, отчаяние.